Это было в грозовом 1918 году. Советская власть не отпраздновала еще своей первой годовщины, а враги уже готовились задушить ее в колыбели. Германские войска на Украине, англичане на севере, атаман Дутов, генерал Краснов. И вместе с ними наступал на молодую республику Советов самый страшный враг – голод. Звенели от напряжения телеграфные провода, неся в Москву грозные вести. Интервенция, белогвардейские мятежи, саботаж, нехватка хлеба. В эти дни председатель Совета народных комиссаров Ленин работал в Кремле в своем кабинете. Работал, как всегда, не зная ни минуты отдыха. Я вам повторяю, что это дурацкий империализм. Владимир Ильич, если вы держите под своим крышком этих саботажников, имейте в виду, что если идет компрометация советской власти, никакие заслуги, никакая седая борода не будут заниматься нами во внимание. Как ты говоришь? К вам пришли. Ага, простите. Здравствуйте, Максим. Очень рад вас видеть. Одну секундочку. Я вам не помешаю? Нет, нет, нисколько. Абсолютно не помешайте. Вы напрасно думаете, товарищ Поляков, что присутствие Горького может помешать мне досадить вам до конца. Познакомьтесь, пожалуйста, товарищ Максим Горький, товарищ Поляков. Алексей Максимович, одну секундочку. Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону. Владимир Ильич, я понимаю. Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если и впредь не поймет, то пеняйте на себя. Я согласен, Владимир Ильич. А, вот это другой разговор. И гоните вы ко всем чертям всех этих саботажников. Ну, до свидания, товарищ Поляков. Рад вас видеть, Алексей Максимович. Соскучился по вас. Как вы живете? Как живу? Живу в бесконечных и малополезных хлопотах. Что вы говорите? А я вот как раз слышал, что вы ведете огромную и очень нужную работу. Вы значительно преувеличиваете мои заслуги. Ну, это приятно. Ну, обменявшись любезностями, перейдем к делу. Кушать хотите? Покорно благодарю, обеду. Да, вы в этом убеждены? Есть свидетели, обеду. Так, а почему у вас грустный вид? Есть ко мне дело? Разумеется. Ну, давайте. Вот даже принес вот эту бумагу. Давайте. Садитесь, Алексей Максимович. Так. Видите ли, Владимир Ильич, тут вопрос еды. Надо их кормить. А то помрут писатели. И ученые помрут. Хорошо, хорошо, Алексей Максимович, накормим. Так. Да, кстати, вчера академик Иван Петрович Павлов окончательно отказался переехать за границу. 16-й раз приглашали. Гениальный и приятно злой старик. Вот тут указаны нужды его лаборатории. Вот тут. Да, зачем очень важно вот это? Бумага, типография и уже, простите, обувь. Сносилась. Много ходят. Очевидно, в поисках хлеба насущного. Так. Ладно. Наша наука вправе требовать в 1000 раз больше, чем здесь сказано. Но, к сожалению, мы не можем полностью удовлетворить даже этого списка. Ладно. Ладно, сделаем все, что в наших силах. Хорошо, спасибо. Еще что, Алексей Максимович? Видите ли, Владимир Ильич, тут такой вопрос. Такое сказать. Арестован, кто ли? Да, вот именно. Ну. Владимир Ильич, арестован профессор Баташов. А, это хороший человек. Что значит хороший? А какая у него политическая линия? Баташов прятал наших. А может быть, он вообще добренький? Раньше прятал наших. А теперь прячет наших врагов. Это человек науки и только... Не-не-не, Алексей Максимович, таких нет. Владимир Ильич, я человек недобрый и недоверчивый. Тем не менее, я готов поручиться за Баташова. Ну. Ваше поручительство вещь немалая. Зайдите к Феликсу Эдмундовичу, поговорите с ним. У него необыкновенное чутье на правду. Ну так. Но, Алексей Максимович, мне хотелось бы вам сказать вот что. Вы делаете огромное дело, а все эти бывшие только путаются у вас под ногами. Вот что я хотел вам сказать. Не знаю, я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже это люди ненужные. Алексей Максимович, дорогой мой Горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость. Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас суровость лишняя. Вот это не нужно. И вредно. Алексей Максимович, вот дерутся два человека. Ну-ка. Как определить, какой удар необходимый, а какой лишний? Не позвольте, если драка не на жизнь, а на смерть. Вы что, товарищ Бублёв? Горбов пришел. А, зовите его сюда. Алексей Максимович, вы не уходите. Это старый питерский пролетарий. Серьезный и чудеснейший человек. Добрый вечер, Степан Иванович. Здравствуйте, Владимир Ильич. Пожалуйста, к нам сюда. Знакомьтесь. Товарищ Максим Горький, здравствуйте. Очень рад. А где мы с вами встречались? К сожалению, мы с вами нигде не встречались. Я вас так узнал. Вас ведь далеко видать. Да, садитесь. Ну, расскажите нам что-нибудь интересное. Например, что нам делать с врагами? С врагами? Вот я вот, Владимир Ильич, я побывал в деревне. Но положение, Владимир Ильич, скажу я вам, кулачёты, остервенело. Ножи, топоры, винтовки, пулеметы даже. Все на нас двинули. Война! Вот какая история. Да, война. А с хлебом как? Хлеб есть. Хлеб есть, точно, вот, по вашим словам. Хлеб есть, но у кого? У тех же, у мироедов. Ну, а как? У кулаков. Кулаков. Ну, нам, понятно, ничего не дают. Владимир Ильич, если дело так дальше пойдет, вы меня извините, не бывать советской власти. Да. Да, конечно. Они вам покажут кулаки-то. Вам? Кому вам? А вам, думаете, не покажут, Владимир Ильич? Да и мне тоже достанется на орехи. Ну, не без того. Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами? С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Что если нам рабочий класс двинуть в деревню? Тысячами. Да семьями. А там соберем бедноту, да вместе с нею на кулаков и нажмем. Вот какая история. А ведь уж если мы нажмем, так кулаку не устоять ведь. Да, если средняка к себе перетянет, не устоять. Средняка. Вот это верно. Тогда не устоять. Не устоять. Будет и хлеб, будет и советская власть. И будет и советская власть. Я очень хорошо разглядел все, а? А ваша мысль о массовом походе рабочих в деревне, это знаменитая мысль. Давайте действовать вместе. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Давайте нам оружие побольше. Да так... кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон, какая история. Так, Степан Иванович, одну секундочку. Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что мы наряду с необходимой суровостью часто проявляем излишнюю суровость. Ведь вот что нам говорят. Это серьезно, Владимир Ильич? Совершенно серьезно. Не может. Алексей Максимович, что это сегодня с Владимиром Ильичем? Да сотни лет рекой лилась рабочая кровь. Под нами земля горит. Нас душат со всех сторон. А мы должны пожалеть какой-нибудь, ну, условно, дрянь там дядь, какую-нибудь, дядь, дядь. Чтобы все назад возвернулось. Излишняя жестокость. Да, я не знаю, ну что я вам буду, Владимир Ильич, объяснять это. Вот вы у товарища Горького спросите. Ведь да. Товарищ Горький тоже это хорошо знает. Я сейчас спросите, спросите его. Вот я теперь у него спрошу. Простите, я что-нибудь не так, что ли, сказал, Владимир? Вы абсолютно все правильно говорите. Но у меня тут был один разговор. Вчера. Да, Алексей Максимович, суровость наших дней, вынужденные условиями борьбы, такая суровость будет понята и оправдана. Все будет понято. Все. Извините. Да, Владимир Ильич, вас к прямому проводу. А! Ну, Степан Иванович, зайдите завтра уточком, мы с вами дотолкуем. Слушаю. Алексей Максимович, заходите. И не просите, Владимир, все равно зайду. Вы не сердитесь на меня, я ведь любя. Вы умеете так обругать человека, что он от вас уходит довольный. Да, значит, мало ругаю. Учтем. Товарищ Бобылев, да? Что случилось? Симбирск взят белыми. Симбирск пал. Но и в самой Москве контрреволюция готовила предательский удар. Уже разработан был чудовищный план. В один и тот же день падут от эсеровских пуль Ленин, Свердлов, Дзержинский, Урицкий. А в Кремль ворвутся офицерские дружины. Ворота им откроет сам комендант. Но враги не знали, что комендант Кремля Матвеев действует сведомо самого Дзержинского. По его заданию Матвеев встретился с представителем заговорщиков. Ну? Ну? Вы решились? Ой. Начало мне не нравится. Прямо не знаю, что делать, что делать. А что, собственно, вас смущает? Ну, как вам сказать? Должность у меня хорошая. Почет, уважение. Положение на фронтах, знаете? Ну, вроде как знаю. Но? Ну? Значит, должны понимать, что ваши почеты и уважение ненадолго. Это как сказать? Знаете, господин комендант, мы можем обойтись и без вас. Только вы смотрите, не прогадайте. Я потому и волнуюсь, чтобы не прогадать. Большевики сидят крепко. А ваша власть, будем прямо говорить, черт ее знает. Опять же, не знаю, какие партии у вас. Кто в них? А может, вам державу какие помогают? Интересуетесь? А как же? Возьмете деньги, дадите расписку. Так. Начнете с нами работать, а вот тогда можете интересоваться. Понятно? Да, это резонно. Ну? А навар какой за это будет? Денег сколько? Ассигновано 2 миллиона. Нет, за 2 миллиона не буду. Что такое? Ничего не буду. Нет, ну что? Нет, это же не серьезный разговор. Нет, ты не делай. Господин комендант, мы не на базаре. Вот что, гражданин Константинов, вы меня не видели, я вас не слышал, и давайте очистим помещение. Давайте. Ваша сумма. Моя? 2,5. Пишите расписку. Пишите на миллион. А полтора когда? По выполнении операции. Считайте деньги. Ох, и наживаетесь вы на мне. Один комендант. Только тихо. Коридор совнаркома. Владимир Ильич просматривает ленту, только что поступившую с телеграфного аппарата. Ленин хмурится, видимо, опять тревожные вести. какая-то женщина ведет часовому пирающуюся девочку. Давайте. Что это такое? Бегает по коридорам, заходит в кабинет и безобразие. Ты откуда? Отдайте девочку. Чья это девочка? Приблудная, Владимир. Ты чья девочка? Тебя как звать? Наташа ее звать. Наташа. Наташа, хочешь ко мне в гости? Хочешь, ну вот пойдем. Вот так. Хочешь, мы вместе с тобой работать будем? Хочу. Ну вот. Ты будешь рисовать, а я буду писать. Ладно? Ладно. А что ты будешь рисовать? Дом. Дом? Ну, отлично. Хорошо. Очень хорошо. Владимир Ильич садится к столу и сразу же углубляется в чтение бумаг. Входит работник секретариата. Товарищ Бублев, приготовьте мне прямой провод. 10 часов Северный фронт. 10:30 Царицын со Сталиным. Хорошо. И сегодня же в любом часу с Фрунзеном. Достаньте мне в Румянской библиотеке завтра на ночь вот эти книги и скажите, что я утром в 10 часов их верну. Хорошо, Владимир Ильич. И изобретите способ покормить девочку. Ну-ка, что у нас тут получилось? Дом. Дом. На небе лягушки ползают, видишь? Какие лягушки? Птички. Ах, птички. Так, деточка, птички не так рисуются. Вот как. Вот, птички. Наташа, что ж тебе мама платье не зашьет? У меня мамы нету. А где она? Она умерла с голоду. А у тебя дома кто-нибудь еще есть? Никого. Ленин долго смотрит на девочку. Потом решительно поднимает телефонную трубку. 7-й. Феликс Эдмундович, у вас там арестованы крупные спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно предать суду и широко оповестить об этом населению. Объявить, что и впредь будем преследовать каждого спекулянта как заклятого врага, как организатора голода. Вот, пожалуйста. И еще по слову. Необходимо бросить все силы на спасение детей. Как вы думаете, Феликс Эдмундович? Если бы ВЧК взяла бы на себя заботу о беспризорных детях. Так. Хорошо. Очень хорошо. Словом, я вижу, что вы неравнодушны к этому народу. И очень рад. Значит, отныне ВЧК берет ребят под свою крышу. Так. Завтра мы этот вопрос с вами подробно обсудим. ВЧК взяла на себя заботу о бездомных детях. ВЧК беспощадно боролась со спекулянтами. И ВЧК охраняла республику рабочих и крестьян от вражеских заговоров. В кабинет к председателю ВЧК Дзержинскому пришел комендант Кремля и принес деньги, полученные от заговорщиков. Договорили? Продался, Феликс Эдмундович, за 2,5. 1,000,000 задатку. Щедро. На этот раз держался определенно. Назвался? Константиновым. Так, я должен нейтрализовать охрану, открыть ворота Кремля и впустить какие-то части. Ни больше, ни меньше? Ни больше, ни меньше. Как вы с ним условились? 30-го в 5 часов вечера я должен явиться по адресу Малые Бронные, 2, квартира 8, во дворе 2-й этаж. Пароль? Кострома, отзыв Ярославль. 30-го в 5 часов вечера явится туда. Слушай. Дом будет окружен. Помните, товарищ Матвеев, о заговоре мы с вами знаем еще не все. Он может быть гораздо шире, чем мы с вами думаем. И глубже. Смотрите, не спугните их преждевременно. Понимаю. Держитесь просто и правдоподобно. Я, Феликс Эдмундович, изображаю такого вахлачка. Такого жадного. Не чересчур? Нет, в самой меру. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Квартира Ленина. Владимир Ильич открывает дверь в кухню. Там хозяйничает пожилая женщина. Евдокия Ивановна, не приходил тот товарищ, которого я жду с Урала? Нет, Владимир Ильич, не приходил. Если придет, проведите его ко мне. А вы, товарищ, не ко мне? К вашей милости, товарищ Ленин. Земля ко мне приехала, Владимир Ильич. 20 лет не видались, а тут пристал, покажи ему Ленина еще. Земля, Тамбовский, значит. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ Ленин. Садитесь, пожалуйста. Как там дела в ваших местах? Да что ж дела, товарищ Ленин. Вот пришел к вам правду у вас искать. Мужицкую. А разве есть такая отдельная мужицкая правда? Да, выходит, что есть. Да? Да. Мужицкая отдельная и рабочая отдельная. Это очень интересно. И в чем же она заключается? Да ведь как же, товарищ Ленин. Ведь мужик за советской властью пошел. Сказала советская власть, кончаю войну, мужик, штык в землю. Верно? Ну? Потом сказала советская власть, забирай барскую землю. Мужик забрал. Верно? Ну-ну. А потом собрал мужик с барской земли хлеб. И что же получилось? Пришли рабочие отряды, и хлебушка-то это тю-тю. А? Вот оно и выходит, что рабочие-то... Правда, отдельно, а мужицкая отдельно, товарищ Ленин. А у вас сколько отобрали хлеба? Ай, я не про себя. Нет, у вас лично сколько было хлеба? А так, вот сколько было, столько и сплыло. Не обо мне речь. Так, значит, вы не от себя пришли. Вас послал кто-нибудь? Да, как сказать, мандатов не имею. А кой-какой народишко за мной стоит. А кой-какой народишко за вами стоит. Стоит. Так, понятно. Но вы сказали не все, что думали. Вяжет. Евдокия Ивановна, можно вас попросить выйти на минуту? У меня молоко на плите, Владимир. Ничего, я посижу. Так что вы хотели мне сказать? Я вас слушаю. Вот видите, ищите правду, а до конца не говорите. Как же мы будем с вами разбираться? Ну ладно. Хлебушка кушаете. А кто его сеял? Мужик. Кто его потом кровью полил? Мужик. Кто его жал? Кто молотил? Кто на горбу таскал? Обратно мужик. Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно? Нет, неверно. Есть мужик справный, хозяин. А есть лодырь. Лодырь – это бедняк. Так это по-вашему бедняк, а по-нашему лодырь. По-вашему хозяин, а по-нашему кулак. Мироед, который эксплуатирует деревню, старается подорвать советскую власть, власть рабочих и беднейших. Христиан. И это у вас, у кулаков, не выйдет. Ну вот что, гражданин Ленин. Россия страна мужицкая. Мы без города проживем. Нам, если ситцу не дадите, мы в холстину оденемся. Если сапогов не дадите, в лаптях проходим. Да. Но вот если мужик хлеба не посеет... Измором, значит, возьмете. А вы как думали? Возьмем. Да. Да. Отчаянную картину вы нарисовали. Нехорошую картинку нарисовали. Значит, выходит, вы пришли как бы объявить нам войну. Ну, вы человек ученый, вам видней. Ну, вот что. Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы, кулаки, еще существуете, Хлеб вы будете отдавать. Не отдадите, возьмем силой. Да-да-да-да. А пойдете войной, уничтожим. Вот вам и вся правда. Настоящая рабочая крестьянская правда. Запомните, пожалуйста. Запомним. Ваше превосходительство. Ну вот, как хорошо договорились. В кухню вошли Бобылев и Свердлов. Товарищ Бобылев, проводите гостя. Прощенница просим. Да уж, это как водится. Проходи. Слыхали, Яков Михайлович? Вот этот кулак. Да, во всей своей неприглядности. Как он сюда попал, Владимир Ильич? Пришел поговорить по душам, прощупать, не пойдет ли советская власть на уступки. Это знаменательное явление. И заметьте, все лозунги эсеровские. А как же, обязательно эсеровские. Бедняк Лобер расист, она мужицкой деревне без города проживет. Прямо чернов какой-то приодетый. Яков Михайлович, вы в молоке что-нибудь понимаете? В молоке? Да. В молоке, да. Скоро оно закипит? Нет еще. Ну как нет? А пузырьки? Пузырьки, это не важно. Ну как же, ну что вы мне говорите? Не беспокойтесь, Владимир Ильич. Тут я могу уже консультировать. А, ну-ну. Ну, на вашу ответственность. Вот говорят, что мы суровые. Абсурд! Ни в какой мере мы не суровы. Мы слишком мягкие. И напрасно деликатничаем с эсерами. Вот, вот, вот. Эти господа скоро нас стрелять начнут. А наша власть иногда больше похожа на молоко, чем на железо. Яков Михайлович! Молоко, о котором все забыли, сбежало. Вот, вот вам и пузырьки. Евдокия Ивановна, молоко вскипело. Яков Михайлович, пожалуйста. Вань. Кулаки закапывали хлеб в землю, а город голодал. Во все концы страны были посланы за продовольствием рабочие отряды. Одним из таких отрядов руководил Василий. Вернувшись в Москву, он сразу отправился в Кремль к Ленину. Входите, входите, товарищ Василий! Здравствуйте, голубчик! Здравствуйте, дорогой мой! Ну, идемте, идемте, идемте. Садитесь вот сюда, поудобнее. Ну-ка, ну-ка, дайте, я на вас посмотрю. Нет уж, дайте мне на вас посмотреть, Владимир Ильич. А, похудели. Что, крепко досталось? Сейчас, сейчас, сейчас. Ешьте. Ешьте обязательно все немедленно. Владимир Ильич, я совершенно сыт. Я сыт. Да? Да. Ну-ка, поглядите на меня. А! Ну, ладно. А хлеб довезли. Да. Два эшелона, 90 вагонов. Вот, хорошо, давайте. Ну, расскажите мне все по порядку, со всеми подробностями. Ну, в Царицын я попал как раз, когда Ворошилов прорвал казачье крыльцо и вышел прямо к Дону. Сформировали отряд. Дали мне наши 80 тысяч пудов хлеба и отправили. Велели вам передать письмо. Ну, вот и все. Все. Позвольте, ведь у вас же там было целое сражение. Вас обстреляли кулаки в дороге. Не без этого. Коротко, но ясно. А вы похудели, товарищ Василий. Владимир Ильич, улыбаясь, читает письмо. Затем подходит к висящей на стене карте Царицынского фронта. Товарищ Василий, вы очень нужны Дзержинскому. Найдите время повидаться с ним сегодня. А как у вас дома? Ребятенок как поживает? Товарищ Василий. Василий уронил голову на стол. Глаза его закрыты. Товарищ Василий. Товарищ Василий, что с вами? Скорее врача, сию же минуту врача. Слушаю. Позвоните через 15 минут. Ага, Андрей Федорович, очень хорошо. Здравствуйте. Пожалуйста, что с ним? Ничего страшного, Владимир Ильич. Обычный голодный обморок. Голодный?

будут беспощадно уничтожены. Замешавшись в толпу, слушают эти слова террористы Каплан. И пусть бешенствует буржуазия, пусть гнычут длинные душонки, наш ответ, товарищи рабочие, будет таков. Тройная бдительность, осторожность и выдержка. Все должны быть на своем посту. Помните, товарищи рабочие, у нас только один выход. Победа! Ибо другой выход – смерть не к лицу рабочему классу. Ленин сходит с трибуны. Многотысячная толпа расступается, давая ему дорогу. Счастливые лица, радостные улыбки. Владимир Ильич удивленно повернулся навстречу выстрелам и упал. Террористка пыталась сбежать, но тут же была схвачена. Чекисты ведут ее, окружив плотным кольцом. Со всех сторон к убийце тянутся руки. Рабочие готовы растерзать ее на месте. Только минуту опоздал Василий. Опустившись на колено, он поддерживал дрожащими руками голову Ленина. Люди кругом застыли, скорбно молчали. Владимир Ильич. Владимир Ильич. Владимир Ильич. Совнаркома стучал ключ телеграфа. Яков Михайлович Свердлов диктовал. Несколько часов тому назад было совершено злодейское покушение на жизнь товарища Ленина. На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Тесней ряды. Председатель ЦИК Свердлов. 10:45. В эту ночь Москва не спала. На Красную площадь стекались толпы. Все ждали вестей из Кремля. Лучшие врачи собрались у постели больного. Морфий, прыснут, пульс. Вот, входные, фрактура. Больно. Руку? Ничего, ничего, ничего. Больно. Вот первая, а вторая. Шире. Быстрее. Придется приподнять. Осторожненько. Выше. Ничего, ничего, ничего. Так. Мягче. Сейчас, потише. Больно. Вот и вторая. картон для повязочки, шинку. Ну, Владимир Ильич, все в порядке. Пули под кожу, пустяки. Вытащим. Главное не волноваться. Кислород. Да? Непременно. Доктор, это конец. Что вы, Владимир Ильич. Андрей Федорович, мы с вами коммунисты и должны говорить ясно и просто. Если это конец, я должен сделать распоряжение. Владимир Ильич, вы будете жить. Смотрите же. Но состояние больного было очень тяжелым. Вторая пуля задела легкое и прошла сквозь шею, вызвав кровоизлияние в плевру. Надежда Константиновна Крупская сутками не отходила от постели Ильича. Вот фронт. Занесут сводки. Много сводок. Положение тяжелое. Да. Тяжело. Не надо говорить Наде ничего. Не надо оставить. Нет, нет. Феликс Эдмон. Извольте беречь себя. Отойдите от крыльца. Они стрелять будут. О, ну вот видите. Надо брать Симбирск. Хлеб, шкут хлеб. Приготовьте камфору. Бывали минуты, когда болезнь, казалось, отступала. Хорошо вот. Так вот. Кто? Приехал Горький. Кто там? Горький приехал? Держи спокойно. Зовите его сюда. Алексей Максимович. Надя. Позови, пожалуйста, Горького. Это он. Алексей Максимович. Войдите. Здравствуйте. Алексей Максимович, только с условием... Хорошо, хорошо. Понимаю. Ну где же Горько? Почему его нет? Здравствуйте, Надежда Константиновна. Вот-вот, я слышу его голос. Да попустите ко мне Горького. Здравствуйте, Владимир Ильич. Алексей Максимович. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вам и... решение нашего спора. Алексей Максимович. Нет, мы не были суровы. Вот мне и досталось от интеллигенции пуля. Да, Алексей Максимович. К сожалению, меня пустили к вам с условием. Вам придется помолчать. Быть вместе с вами и вдруг молчать. Обидно. Ничего. Мы еще с вами наговоримся. Ну. Хорошо. Давайте помолчим. Алексей Максимович, посидите немножко. Я сейчас вернусь. Сейчас вернусь. Вот. Хорошо. Ку-ку. Больному стало хуже. Снова консилиум врачей. Снова шприцы с камфорой. Но лучшим из лекарств были для Владимира Ильича хорошие новости с фронта. Товарищ Василий, я вас слушаю. Телеграмма из Царицына. Да? Ну-ка, ну-ка. Наступление советских войск в Царицынском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову. Что, что, что? Еще раз. Наступление советских войск в Царицынском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову. Так. Отброшен Задон. Положение Царицына прочное. Горячий привет товарищу Ленину. Наступление продолжается. Три раза в день страна, затаив дыхание, слушала сводку о здоровье Ильича. Официальный бюллетень о состоянии здоровья председателя Совета народных комиссаров товарища Владимира Ильича Ульянова Ленина. Температура 38,2. Пульс 120. Хорошего наполнения. Как? Хорошего наполнения. Мешай, не мешай. Наполнение хорошее. Да. Дыхание 24. Ночь спал сравнительно спокойно. Читай, читай дальше. Кашля не было. И чувствует себя бодрее. Латания свободная и безболезненная! Здоровье Владимира Ильича улучшалось, и с каждым днем все труднее было удержать больного в постели. Подумайте, встал и вышел из комнаты. Как же это могло случиться? Ну, вышел из комнаты. Вот встал и вышел. Почему вы разрешили ему встать? Я говорила, ему нельзя. Ну? А он ничего, ничего. Ну? Ну, не могу же я. Что не могу? Да не могу же я силы держать вождя мирового пролетариата. Сейчас он для вас больной, а не вождь. Где он? Не знаю. Сейчас же разыскать. А Владимир Ильич уже в своем кабинете. Очень хорошо. И отсюда выгнали. И тоже выгнали. Вот эта картина мне уже нравится. Ну, а сюда мы еще вернемся. Слушаю. Да, он поправляется. Чувствует себя хорошо. Температура нормальная. Нет, нет, он не встает, лежит все время. Хорошо, передам. Большое спасибо. А кто это говорит? Ах, это вы, товарищ Куликов. Вот как раз вы-то мне, батенька, и нужны. Да-да-да-да-да, Владимир Ильич, представьте себе. Напрасно вы так буйно радуетесь. Я вам сейчас задам такую головомойку. Что значит согласен или будет? Я вас совершенно серьезно с вами говорю. Я вам объявляю строжайший выговор с... Ага. Ну, я вам потом договорю. Это безобразие, Владимир Ильич. Да. Сию же минуту в постель. Я на вас буду жаловаться. Вот это нехорошо. Я ведь не сидел. Доктор, это нехорошая черта. Я очень серьезно говорю. И я совершенно серьезно. Доктор, вы не представляете себе, до какой степени воздух совнаркома для меня полезен. Те дни газеты выходили с заголовками. «Ленин будет жить! Такова воля пролетариата!» И Ленин победил болезнь. Снова зажглись окна кремлевского кабинета, в котором работал для счастья человечества самый скромный, самый простой, самый великий из всех великих людей.